Номер 96. О, как блажен! О, как блажен, как счастлив я, Господь, Спаситель мой! Готово место для меня в стране небес святой. Славлю Отца за меня, страдал на Голгофе он. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аминь. С мирским богатством не сравним тот город золотой. В нем вечно буду жить я с ним, я жалкий прах земной. Славлю Отца за меня, страдал на Голгофе он. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аминь. Нет ночи в той стране святой, не меркнет солнца свет. Там все сердца звучат хвалой, там плача больше нет. Славлю Отца за меня, страдал на Голгофе он. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аминь. О, братья, сестры, радость нам дана и в мире сём. Здесь виден свет, что светит там, куда мы все придем. Слава